Глава 12. Юность стремительна и безрассудна. За последние 2 десятилетия число людей с диагнозом аутизм стремительно растет во всем мире. Например, в США этот диагноз ставится 1 из 88 детей, а в Южной Корее даже 1 из 38. Примечание. Какими нас видят люди с аутизмом? Следующим утром я долго разглядываю каштановую прядь с медным отливом, красиво подгибающую свой конец. Настоящая морская волна в осенней цветовой гамме. Не слишком высокий лоб, которым этот парень любит хмуриться, а у самых волос, ближе к виску, пятнышко, наверное, родимое. Вначале он мягко по-доброму ухмыляется, затем приглашает. «Просто потрогай, если хочется». Я тяну руку к его волосам и неспешно, проживая всякое мгновение этого микроскопического в моей жизни отрезка, провожу по ним пальцами, возвращаюсь, пропускаю между них пряди, трогаю концы, рассматриваю на ладони. И я не знаю, что именно с ним происходит, но выглядит он теперь не так, как обычно, а очень странно и даже опасно. Дышит слишком глубоко, местами шумно, смотрит не мягко, как раньше, и не только в глаза. Его интересуют все части меня, а определенные особенно – губы, шея, грудь. Я паникую и уже хочу сказать ему об этом, как вдруг он резко переворачивается на живот, закрыв лицо своей широкой ладонью. «Эй!» Я теряюсь между паникой, страхом и неловкостью, потому что догадываюсь, в чем его проблема, но понятия не имею, как себя вести. «Сейчас дай мне минуту», — просит. И я лежу, как мышь, вжавшись в матрас, испытывая острое желание отодвинуться как можно дальше, а еще лучше и вовсе сбежать из этой комнаты, из квартиры, из города и оказаться в безопасной односпальной кровати в моей комнате. И чтобы рядом была только Адити, у которой в принципе нет ничего такого, что необходимо было бы прятать. Да, мы пережили ночь и один эпизод секса в темноте и безмолвии. Он просто делал то, что должен был, а я терпела, заставляя себя не малодушничать и дойти до конца. Он мужчина и должен притворяться, что любит, чтобы получить секс. Я женщина и должна притворяться, что хочу секса, чтобы иметь шанс получить от него немного любви, так меня учили. Тогда почему все происходит иначе? Он ни о чем не просит и ничего не требует, ничего от меня не ждет. Он не притворяется, а изучает меня так же точно, как и я его. К чему все это идет? Вернее, куда он нас ведет? Внезапно в гостиной раздается смех, и только сосредоточившись на нем, я понимаю, что смеху предшествовали и голоса. Другие жильцы этой квартиры вернулись. Знаешь, ночью я размышлял над желаниями. Признаюсь, пользуясь поводом отвлечь соседа по кровати от его проблем. Если была бы возможность выбирать, я бы хотела родиться инуиткой. И жить в иглу? Можно и в юранге, и в иглу. Мне везде бы подошло. Почему именно интуиты? Людей мало, свои только все. Они тебя хорошо знают, а ты их. Это жизнь совсем без страха и стресса. Выживать они умеют и почти не болеют. Тебе было бы плохо? Почему? У них нет библиотек. Я об этом думала. Скорее всего, родись я в интуитской семье, меня не тянуло бы к книгам. А к чему тянуло бы? Просто к жизни. Они ведь одни из самых счастливых людей на Земле, ты знал? Радуются простым вещам, сытному обеду, например, хорошему улову. Живут они просто, тихо и мирно. Нет ни социальных течений, ни манипуляций, ни несправедливости. Вечной спешки нет, стресса тоже. А что есть? Охота и промысел у мужчин, дела домашние и дети у женщин. Каждую секунду своей жизни они на воле. Полагаются только на себя и отвечают только сами перед собой. Он глубоко вздыхает и переворачивается на спину, из чего следует, что прятать ему больше нечего, но проверять это глазами у меня нет желания. Я прислушиваюсь к голосам и смеху за дверью, думая о том, как тяжело мне будет выходить из этой комнаты. Мои мокрые руки дрожат, и я прячу их под собой, свернувшись улиткой и представляя в уме, как листаю книгу. Неожиданно моей ладони становится тепло и уютно. Это он сжимает мою руку в своей. «Возможно, ты мне не поверишь, и у тебя для этого есть масса причин, но я действительно очень хотел бы, чтобы эта комната или не эта, а любая другая, но та, в которой ты будешь жить не одна, стала для тебя прочной, теплой, закрытой от ветра юрангой. И еще больше я хотел бы быть тем, кому ты позволишь в ней жить вместе с тобой». Кай поворачивает голову в мою сторону и смотрит. Слова, которые он только что произнес, не просто греют меня изнутри, а растапливают, как камин. И даже того тепла, которое есть сейчас, мне хватит надолго. Наверное, поэтому я улыбаюсь. Невольно и широко. Он закусывает нижнюю губу, словно прячет улыбку. Потом вдруг признается: «Я почему-то уверен, что у меня получится. Но только если ты поможешь». «Получится что?» «Снять твои доспехи. За ними тебя почти не видно». «Знаю. Красиво, конечно. Он мои уродливые наросты доспехами назвал. Но научиться доверять людям и любить их, разве не это важнее всего?» «Я не смогу снять их без твоей помощи, Вик». Выползать из его спальни адски страшно и стыдно, но деваться некуда. Все равно придется. Перед тем, как открыть дверь, он берет меня за руку, просочившись своими длинными пальцами сквозь мои, практически спрятав мою ладонь, и, подмигнув, негромко уверяет: «Все будет хорошо, ты же со мной». И вот вторая часть его речи перед нашим выдвижением мне как-то по-особенному сильно нравится, однако мой эмоциональный апогей еще впереди. Судя по тому, как светятся его фонарики, Кай все-таки нашел свою Герду. Громко восклицает Марина. «Не только нашел, но и сразу уложил». Скалится парень с татуировками на шее и руках. Олсен. «Захлопни пасть, идиот!» Рявкает на него Кай своим британским говором. И от силы его голоса я вздрагиваю. Он это как будто чувствует. Загребает обеими руками так, что я, кажется, бесследно исчезаю где-то в недрах его груди. «Да, я нашел ее. И любому, кто тронет словом, я голову откручу. А если, не дай бог, пальцем?» Мне как-то сразу становится хорошо. Ну, очень хорошо. Вот совсем, совершенно полностью и без всяких оговорок хорошо. Думаю, именно это испытывают люди во время оргазма. «У-у, как все серьезно!» – тянет Марина с широченной улыбкой. Дженна тоже вроде как улыбается. Парни закатывают глаза, а татуированный монстр отвечает за всех. «Не кипятись, брат. Олсен все понял и будет вести себя подобающе. Остальные тоже. Остальные...» «Привет, я Лейф». Тянет мне руку светловолосый Лейф. Кажется, это он танцевал на столе и орал во всю глотку мужской стриптиз «Не для слабаков». «Я Марина». Кивает мне Марина и улыбается. «Мы уже знакомились?» Повторяю. «Да, точно, знакомились». Хохочет. «Нифига не помню». «Дженна». Протягивает свою ладонь вторая девица. Я поражаюсь тому, насколько огромны ее синие глаза. Они намного красивее моих. Ее лицо красивее моего, но главное, она умеет вовремя улыбаться. Она высокая, и ее длинные ровные ноги идеально смотрелись бы рядом с парнем по имени Кай Керфут. Ему никогда не пришлось бы ставить ее на скамейку, чтобы достать до лица. Эти двое, что называется, могли бы быть идеальной парой. И в связи с этим у меня вопрос. Что я здесь делаю?